разбросаны 3000 вертолетов, которые будут использовать против нас. Все вертолеты выкрашены в черный цвет и не имеют опознавательных знаков». «Ты уверен?» — в который раз спросил Ричард, и в его голосе прозвучал нескрываемый скептицизм. «Я ни о чем подобном не слышал». «Это и есть лучшее доказательство, так?» — обрадовался Рей. «Почему?» «Но это же очевидно. Неужели ты думаешь, что всемирное правительство позволит рассказать о своих планах средствам массовой информации? Газеты, радио и телевидение контролируются всемирным правительством. Они принадлежат ему с потрохами. Поэтому логично заключить, что в действительности происходит как раз то, о чем средства массовой информации не говорят ни слова. Они кормят нас безобидной чепухой, умалчивая о тайнах. Все это правда, поверь мне». «Как я тебе уже говорил, у Бо есть документы. Ты знаешь, что на каждом дорожном указателе в Америке сзади есть особый секретный знак. Будешь ехать, оглянись, проверь. Эти секретные знаки предназначены для того, чтобы обеспечить перемещение всемирных войск по нашей территории. Они готовятся захватить власть. Вот почему нам нужно свое собственное место». «Вы боитесь, что на вас нападут?» «В этом не может быть никаких сомнений», — решительно заявил Рей. «Нас попытаются стереть с лица земли». «И вы полагаете, что сможете защититься? Горстка людей, затерявшихся в окрестностях маленького поселка в Монтане?» Джо Рей покачал головой. «Не горстка. Нас целая сотня». «Сотня? Против всемирного правительства?» Рей снова покачал головой. «Мы сможем защитить себя. Бо очень хитер. Эта территория подходит как нельзя лучше. Мы находимся в долине. 60 миль с севера на юг, 60 миль с востока на запад. На севере проходит канадская граница». Демонстрируя географию, он рассек воздух ладонью, чуть выше уровня глаз, слева направо, словно каратист. Ричард кивнул. Ему было известно, что представляет собой канадская граница. Рей опустил другую руку, очерчивая на своей воображаемой карте левый край. «Река Rapid River — это наша западная граница. Река широкая и очень стремительная. Переправиться через нее невозможно». Переместив руку, изображающую канадскую границу, Рей поводил в воздухе ладонью, словно протирая стекло. «Заповедный лес, ты его видел? 50 миль с востока на запад. Густой девственный лес, совершенно непроходимый. Вот и восточная граница, лучше которой не о чем и мечтать». «А что на юге?» — спросил Ричард. Рей рубанул рукой горизонтально на уровне пояса. «Овраг. Естественный противотанковый рубеж. Поверь мне, в танках я разбираюсь. Пути через овраг нет, только одна дорога и одна тропа. Тропа проходит через деревянный мост». Ричард кивнул, вспоминая, как белый грузовик подпрыгивал на каком-то дощатом настиле. «Мост будет взорван», — объяснил Рей. «И тогда тропой никто не сможет воспользоваться». «Ну а дорога?» «То же самое. Мы взорвем мост и окажемся в полной безопасности. Взрывчатка уже заложена». Ричард медленно кивнул. Он подумал об авиационном ударе, артиллерии, ракетах, умных бомбах, войсках специального назначения, воздушном десанте. Подумал о морских саперах, наводящих мост через реку, и армейских саперах, наводящих мост через овраг. Подумал о войсках НАТО, вторгающихся с территории Канады. «А что насчет Холли?» — спросил он. «Зачем вам она нужна?» Рей улыбнулся. Сквозь щелку в растительности на лице блеснули зубы. «Это секретное оружие Бо. Сам подумай. Всемирное правительство заставит ее папашу возглавить штурм. Именно для того его и назначили на эту должность. Ты думаешь, наших генералов назначает президент? Не смеши меня. Старик Джонсон – ставленник всемирного правительства. Он ждет лишь секретного приказа, чтобы начать действовать. Но когда Джонсон окажется здесь, что он обнаружит?» «Что?» – спросил Ричард. «Он ведь придет с юга, так? И первым зданием, которое он увидит, будет то самое старое здание суда на юго-восточной окраине города. Ты сам только что там побывал. Холли находится на втором этаже, так? Ты обратил внимание на ее комнату? Она особенная. Двойные стены, промежуток 22 дюйма. Все полости заполнены динамитом и взрывателями, оставшимися на шахтах. Первый же шальной снаряд разорвет девочку старика Джонсона на миллион мелких клочков». Ричард снова медленно кивнул. Рей не отрывал от него взгляда. «Мы ведь многого не просим. Клочок земли 60 миль на 60 миль, только и всего. 3600 квадратных миль». «Но почему именно сейчас?» — спросил Ричард. «Почему такая спешка?» «Какое сегодня число?» — ответил вопросом на вопрос Рей. Ричард пожал плечами. «Какое-то июля». «2 июля. Осталось 2 дня». «До чего?» «До 4 июля. До Дня независимости». «И...» «Мы объявим о своей независимости», — торжественно произнес Рей. «Послезавтра. Рождение совершенно нового государства. Вот почему нас ни за что не оставят в покое. Какие-то мелкие людишки захотели свободы? В планы всемирного правительства это не входит».